Часть седьмая. Как обойтись без подсчета калорий? Эпиграф. Если хочешь продлить свою жизнь, укороти трапезы. Бенджамин Франклин. Голодать или считать калорийность каждого блюда нереально и бессмысленно. Вместо этого я предлагаю, выбирая продукты, исходить из соображений, изложенных в этом разделе. Руководствоваться ими, как показывает практика, совсем не трудно. При этом удовольствие от самого процесса нисколько не уменьшается, но снижается стоимость пищи, а самое главное, уменьшается вес тела, улучшается самочувствие и настроение. Сократите потребление жиров. Это требование из числа важнейших. Оно относится прежде всего к жирам животного происхождения. Исключите сливки, сало, мороженое, жирные сорта мяса и рыбы. Масло ограничьте 15-20 граммами в день. Половина этого количества участвует в приготовлении пищи. Предпочтение отдайте растительным жирам. Они содержат кислоты, сдерживающие накопление жира в печени и благоприятно влияют на обмен холестерина. Жиров много в сыре, жирных сортах мяса и курятине, особенно в коже. Во всех видах колбас, сосисок и сарделек. В наваристых бульонах. Даже самая жирная часть рыбы содержит меньше жира, чем постное мясо. Поэтому, если вы хотите похудеть, ешьте больше рыбы, но не лососину. Когда едите курицу, снимите с нее кожу, и придется ради хорошей фигуры забыть о готовых соусах. Ограничьте потребление углеводов. Углеводы, потребляемые сверх необходимого количества, превращаются в жир, увеличивая массу тела. Сахар и крахмал усваиваются организмом практически полностью, поэтому в первую очередь надо отказаться от конфет, шоколада, какао, меда, варенья, пирожных, из дубы. Одним словом, нужно минимально ограничить потребление всего сладкого. Сахар замените медом. В меде сахара лишь 70%. Не пейте сладкий чай. Чаевничая лучше обойтись с выигрышем для вкуса значительно меньшим количеством сладкого. Положите на язык крошечную каплю варенья или меда. При этом вкус чая не исказится сахаром. Сладкого вы получите самый минимум, а удовольствия – максимум. Следует резко снизить употребление мучных продуктов, белого хлеба, вермишели, макарон, риса, гороха, фасоли. Хлеб ограничить от 50 до 100 граммов в день. Лучше использовать в пищу черный хлеб из муки грубого помола, калорийность которого ниже по сравнению с другими видами, а также белковый, содержащий меньшее количество углеводов. Кроме того, черный хлеб улучшает пищеварение. Из круп наиболее предпочтительна овсянка, содержащая ценный белок, и гречка. Гречневая каша, особенно с молоком, содержит полноценный комплекс растительных и животных белков. Увеличьте потребление овощей и фруктов. Общие рекомендации. бедные углеводами овощи – капусту, репу, морковь, свеклу, салат, помидоры, огурцы – можно есть до 600-800 грамм в день. Овощи богаты клетчаткой, которая проходит через пищеварительный тракт, практически непереваренной. Эта пища малокалорийная, но благодаря своему большому объему создает чувство насыщения. Овощи повышают двигательную функцию кишечника и таким образом облегчают его опорожняемость, подавляют гнилостные процессы, способствуют нормализации жизнедеятельности полезной кишечной микрофлоры, а также выведению из организма холестерина. Салаты из овощей будут весьма вкусны и малокалорийны, если их заправить, например, соком лимона. Последний не содержит ни одной калории, является прекрасным мочегонным, снижает вес, богат витамином С. А цедра лимона придаст блюдам приятный вкус, не добавив ни одной калории. Особое место занимает зелень. Свежая капуста, салат, зеленый лук, петрушка. Они содержат ряд незаменимых для организма веществ, витаминов и микроэлементов. Капуста и картофель. Капуста в зимне-весенний период – главный поставщик витаминов С и П, играющих важную роль в поддержании нормального состояния сердечно-сосудистой системы. В белокочанной капусте столько же витамина С, сколько в апельсинах и лимонах – 300 мг на 100 грамм. Количество витамина С в кочане возрастает по направлению к центру. Больше всего его в кочерыжке. Особое значение капусты объясняется еще и наличием тартроновой кислоты, которая задерживает в организме превращение углеводов в жир и таким образом препятствует увеличению массы тела. Картофеля в день следует употреблять не более 100-120 грамм, так как калорийность его выше, чем других овощей. Картофель богат витамином С и, что особенно важно, калием, который относится к числу антисклеротических веществ. Он способствует выведению из организма воды, хлористого натрия, поддерживает нормальную работу сердца. Картофель должен быть правильно приготовлен. Больше всего витамина С содержится в печеном картофеле, несколько меньше его в вареном, еще меньше в жареном и тушеном. Для сохранения витаминов после очистки картофель немедленно подвергайте обработке. При варке его следует погружать в кипящую воду. Фрукты и ягоды. Их нужно употреблять по возможности больше, за исключением винограда, арбузов и бананов. Названные плоды отличаются высоким содержанием сахаров и крахмала. Арбуз в этом отношении лидирует 27,5 килокалорий на 100 грамм. В нем много сахара 400-500 грамм на один арбуз. Польза фруктов и ягод огромна, особенно тех, что выросли в той же климатической зоне, где вы живете. Прежде всего, это яблоки. Они богаты витаминами, железом, а также пектином, оказывающим оздоравливающее действие на микрофлору кишечника, предотвращая размножение гнилостных микробов. Ягоды улучшают пищеварение. Они богаты витаминами С, П, группы В. Содержание сахаров в них наиболее благоприятное. Ягоды способствуют выведению из организма избыточного холестерина. Фруктов и ягод они взаимозаменяемы. Можно употреблять до 600 граммов в день. Обеспечьте организм белками. Белки – это важнейший элемент питания, строительный материал для клеток тела. Без их достаточного количества питание будет неполноценным, что вредно для организма. Ценным свойством белков является их способность ускорять течение обменных процессов, вытягивать жир из жировых отложений, когда общая калорийность пищи небольшая. Богатая белками пища хорошо утоляет голод, вызывая на продолжительное время чувство насыщения. Минимальное количество белков, необходимых для организма ежедневно, 0,7 граммов на килограмм веса тела. Если пища пониженной калорийности, белков должно быть не менее 100-120 граммов, что вполне достаточно для восполнения естественных потерь в процессе обмена веществ. Не менее половины белков должно быть животного происхождения – мясо, рыба, яйца, молочные продукты. Предпочтение следует отдавать наиболее постным сортам мяса – телятине, нежирной говядине, крольчатине, баранине. С увеличением содержания в мясе жира резко повышается его калорийность. Например, в 100 граммах свинины нежирной 130 килокалорий, средней жирности 400, жирной 560 килокалорий. Много белка в нежирной рыбе. Мясные и рыбные блюда следует готовить без жира или добавлять его в незначительных количествах. Мясо или рыбу рекомендуется варить или тушить. В слегка обжаренном виде мясо лучше утоляет голод. После обжаривания рекомендуется ненадолго поместить его на фильтровальную бумагу для стекания жира. Важный источник белка – молочные продукты. Рекомендуется употреблять обезжиренный творог, нежирный мягкий кисломолочный сыр, нежирную сметану, молоко и кефир. Йогурты обладают большей калорийностью за счет сахара по сравнению с кефиром. Кроме того, они возбуждают аппетит. Ценность белка определяется наличием в нем аминокислот. Содержание их в наиболее важных продуктах питания – яйцах – 100%, мясо – 70%, рыба – 70%, соевые бобы – 69, молоко 60, рис 56, кукуруза 41, земляные орехи 34, картофель 34, мука 32%. Ограничьте потребление соли и жидкости. Суточная потребность в соли 2,4 грамма, а потребляем мы 10-20 грамм, то есть более чем в 5 раз больше необходимого. Соль задерживает воду в организме, что приводит к появлению отеков и увеличению массы тела. Становится труднее двигаться, а меньшая подвижность приводит к отложению жира. Избыток соли способствует развитию гипертонии, а гипертония – один из главных факторов риска развития склероза. Поэтому блюдо лучше готовить без соли и подавать ее прямо на стол. Солите поменьше, а чтобы не было пресно, добавляйте лимонную кислоту, уксус, яблоко, сок. Исключите из своего рациона соленые и копченые блюда, пряности, маринады. Супами лучше не злоупотреблять, в них обычно много соли. Жидкости за день желательно выпивать не более 5-6 стаканов. Кофе некрепкий, чай без сахара, овощные и фруктовые соки несладкие. Исключите пиво, сладкие напитки и крепкий алкоголь. Хорошее виноградное вино полезно, но не более 150 граммов в день для женщин и 250 для мужчин. Советы и рекомендации. Есть лучше 5-6 раз в день, понемногу. Это достигается употреблением между основными приемами пищи малокалорийной еды. Яблоки, соки, салаты из капусты, моркови и тому подобное. Приемы пищи лучше начинать с сырых овощей и фруктов или со стакана воды. Это уменьшит аппетит. Овощи, фрукты и ягоды вполне обеспечивают организм витаминами. Однако уменьшение потребления жиров в течение длительного времени может привести к недостатку в организме витаминов А и Д. Если, достигнув желаемого веса, вы возвратитесь к прежней системе питания, тело вскоре вернет себе отнятые у него килограммы. Однако новый образ жизни наверняка понравится вам, и расставаться с ним вы не захотите. А вот желающим похудеть быстро придется сесть на строгую диету. Приводимые ниже диеты обеспечат похудение тем более быстрое, чем меньше калорий содержит тот или иной рацион питания. Диеты эти сбалансированы по всем необходимым элементам полноценного питания. Здесь будет уместным три замечания. Первое. Более жесткая диета требует и больших волевых усилий. Второе. Садиться на диету бессмысленно, если потом вы снова вернетесь к прежней системе питания. Вес почти мгновенно восстановится, да еще и прибавится. Поэтому после выхода из диеты необходимо соблюдать все изложенные здесь ограничения. Третье. Функционирование организма связано с расходом энергии. Поэтому для поддержания жизненных процессов при физическом и психическом покое, то есть на минимальном уровне, организму необходимо примерно 1300-1500 килокалорий в сутки. Это количество энергии носит название «основной обмен». Так что жесткие диеты, при которых суточное поступление в организм энергии менее указанного, являются для него сильнейшим стрессом и потому предпочтительны в виде отдельных разгрузочных дней, 1-2 в неделю. Рацион, содержащий 1800 килокалорий. Первый завтрак. 100 грамм вареного мяса, 200 грамм тушеной капусты, 100 грамм помидоров, 10 грамм лука, 10 грамм растительного масла, 100 грамм хлеба, чай, кофе. Второй завтрак. 100 грамм творога, 15 грамм сметаны. Обед. Молочный суп с вермишелью, 15 грамм вермишели и 1 стакан молока. Творожники. 100 грамм нежирного творога, 10 грамм пшеничной муки, 1/4 яйца, 10 грамм масла, 50 грамм яблочного компота. Полдник. 150 грамм яблок или капустного салата, или 1 апельсин, или 1 стакан кефира. Ужин. 100 грамм вареной рыбы, 100 грамм овощного салата, 10 грамм масла, 15 грамм сметаны, 200 грамм творога, 100 грамм хлеба. Рацион, содержащий 1500 килокалорий. Первый завтрак. 100 грамм ржаного хлеба, 10 грамм масла, вареное яйцо, стакан чая без сахара. Второй завтрак. Яблоко. Обед. 150 грамм жареной телятины, 300 грамм овощей, 150 грамм картофеля, 200 грамм слив, полдник, стакан чая или кефира. Ужин. 250 грамм капустного салата, 50 грамм хлеба, 100 грамм фарша, 100 грамм творога, 10 грамм масла. Рацион, содержащий 1300 килокалорий. Мясо. Нежирные сорта. 250-300 грамм. Или рыба. 300-350 грамм. Творог. 250-300 грамм. Кефир. Простокваша. Молоко. 0,5 литра. Хлеб черный. 50 грамм. Масло. 5 грамм. Сахар. 5 грамм. Овощи. До 600 грамм. Фрукты, кроме винограда и бананов, до 600 грамм. Витамины А и Д по 2 капли или по 2 дрожжи. Дополнительное количество воды до 0,5 литра. Если в течение первых 2 недель вес снизился на 3 килограмма и более, можно приступить к увеличению рациона. Первая прибавка дается в виде черного хлеба 50 грамм, масла 5 грамм, сахара 5 грамм. Если вес продолжает снижаться, возможна вторая аналогичная прибавка. На этом этапе следует задержаться до тех пор, пока вес не дойдет до намеченного уровня. Рацион, содержащий 1200 килокалорий. Первый завтрак. Ломтик ржаного хлеба, стакан чая, 5 грамм масла, 100 грамм творога. Второй завтрак. 100 грамм фруктов. Обед. 150 грамм тушеной рыбы, 100 грамм картофеля, 200 грамм овощей, 100 грамм фруктов. Полдник. 250 грамм пахты. Ужин. 2 ломтика ржаного хлеба. 5 грамм масла. 150 грамм холодной телятины. 200 грамм овощного салата. Стакан чая без сахара. Рацион, содержащий 900 килокалорий. Первый завтрак. 50 грамм хлеба. Или 30 грамм булки, чашка кофе или чая с 20 миллилитрами молока. Второй завтрак – 100 грамм фруктов. Обед – 20 грамм вареного нежирного мяса, 200 грамм овощей, 80 грамм фруктов. Полдник – 150 миллилитров кофе с 20 миллилитрами молока. Ужин. 100 грамм мяса, 100 грамм овощей, 20 грамм ржаного хлеба, стакан чая. Перед сном 100 грамм фруктов. Рацион, содержащий 850 килокалорий. Первый завтрак. 50 грамм хлеба, чашка кофе или чая, 5 грамм масла, вареное яйцо. Второй завтрак. Яблоко. Обед. Шницель из телятины, 100 грамм, 200 грамм цветной капусты, 100 грамм картофеля, груша или яблоко. Ужин. 50 грамм черного хлеба, стакан чая, 5 грамм масла, 100 грамм творога, 200 грамм салата из помидоров. Разгрузочные дни. Фруктовые. 1,5 килограмма яблок. Полстакана кофе с молоком утром и вечером. Фруктово-овощные. Фрукты и овощи в сыром виде. 1,5 килограмма. Рисово-фруктовые. 1 килограмм фруктов. Стакан кофе с молоком. 50 грамм вареного риса без соли и масла на фруктовом соке или компоте. Молочные. 4-5 стаканов молока. Фруктово-мясные. 1 килограмм яблок и 150 грамм мяса.